В ответ Айзек лишь пожал плечами. «Ладно», — продолжила Кас. «А что с багровым рассветом? Лояльны, все до единого. Тынны сейчас разделены на два лагеря, одни хотят получить награду, вторые считают, что охота за членами семьи неприемлема». Лотос молчит. «Конечно молчит», — возмутилась Тынна. «Она боится выступать против меня, но и против первой половины тоже. Лотос хочет усидеть на двух стульях». Кас закусила нижнюю губу и нахмурилась. «У нас есть два варианта. Мы можем остаться и позволить им самим решить эту проблему, а можем вернуться, и тогда между Тынна точно начнется гражданская война. Многие погибнут, как из наших, так и из мирных жителей системы, а корпус и Гринир почувствуют себя более раскованно. И одной только без нее известно, что случится тогда. Возможно, вторжение владеющих покажется нам детской игрой. Приму и поддержу любое твое решение», — коротко ответил Цифалан. Тынна остановила свой взгляд в точке перед собой, молча погружаясь в раздумья. «Ты ведь помнишь наш план?» — спросила она и тут же получила утвердительный кивок. Уголки губ дрогнули в улыбке. «Управление кланом временно возьмет на себя мой первый офицер, все наши запланированные сделки передай ему же. Подбери человека, который будет регулярно отчитываться о происходящем. Все последующие сообщения в систему источника должны быть зашифрованы настолько хорошо, чтобы ни одна живая душа, даже при всем желании, не могла найти это место. Также мне нужна вся возможная информация об этой галактике. Политическая ситуация, преступные синдикаты, расы, войны. Мне нужно абсолютно все, что ты сможешь найти. Также загрузи карту со всеми возможными маршрутами и проверь финансовые организации. Будет сделано», — произнес Айзек, незамедлительно приступая к работе, первым делом проверяя финансовые организации, и тут же оживился. «Оператор, у нас есть деньги. Платина и дукаты не имеют никакой ценности, но твои 100 миллионов кредитов здесь имеют еще больший вес». «Замечательно». В глазах Кас загорелся огонек авантюризма, но ненадолго. Она широко зевнула и рухнула головой на подушку, затаскивая ноги на кровать и принимая удобную позу, начала засыпать. Арбитер начал движение, скрываясь от солнца у темной стороны планеты. Еще какое-то время Цифалан молча наблюдал за своей Тынна, выполняя поставленные задачи в фоновом режиме, после чего поднялся и направился к выходу, но остановился у самой двери. «Оператор», — тихо спросил он, надеясь не получить ответа. Но в ответ раздалось сонное вопросительное мычание. «Насчет тех сообщений, что советы украли у Алада». Цифалан притих на мгновение, подбирая слова. Он сам на них вышел и сам все им отдал. «Добровольно. Это было ожидаемо», — пробубнила Кас, глубоко и прерывисто вздохнув. «Решил, что будет лучше рассказать тебе». После этих слов Айзек покинул каюту. Тынна уткнулась лицом в подушку, пытаясь сдержать подступившую к горлу злость и обиду. Полтора года назад Алад Ви обратился к багровому рассвету за помощью, но несмотря на щедрую плату, никто не отозвался. Тогда Кас взяла все в свои руки, но не из-за денег. Она ввязалась в это дело во избежание слухов, порочащих безупречную репутацию ее клана. Аладу нужен был компромат на одного из членов совета директоров корпуса. Проблема заключалась в том, что директор был исключительно чист, в отличие от своих коллег, компромата на которых было достаточно, чтобы разрушить их жизни одну за другой. Убийство не было вариантом, искусно оболгать тоже. Надо было заставить его пойти на всевозможные нарушения. Алад и Кас очень тесно работали над этим достаточно продолжительное время, и в один момент Инна поймала себя на мысли, что этот ученый не так уж и плох собой. Да и Алад начал замечать обтягиваемые костюмом переноса формы. Закрутилось у них все довольно быстро и так же быстро закончилось, как только работа была выполнена, оплата получена. Но в отличие от своего, теперь уже бывшего коллеги и партнера, Кас не смогла отпустить это подобие отношений и предложила ему продолжить встречи за деньги, от которых он не смог отказаться. «Прибыль заглушает боль», — Алад говорил это каждый раз, получая от Айзека плату за очередную бессонную ночь. И вот теперь Тынна не могла понять, зачем он сделал то, что сделал. Хотел освободиться. Он и так был свободен и волен делать то, что вздумается. Хотел прекратить все. Достаточно было просто сказать об этом. А может, он думал, что Кас не отпустит его просто так, или просто хотел отомстить. В любом случае, что сделано, то сделано, а о мотивах остается только догадываться. Громкий и надрывистый вой сирены выдернул Касс из царства Морфея. Резко подскочив, она закрыла уши руками и закричала: «Выключи, выключи, я не сплю». Как только сирена стихла, Тынна убрала от ушей руки и посмотрела на свое отражение в окне. Вид был скверный. Отпечатавшиеся складки от подушки дополняли красные опухшие глаза с темными подглазинами. Глубоко вздохнув, она выудила из-под подушки флягу с крепкой настойкой, сделала несколько больших глотков и вернула ее на место. Кое-как уложив руками взъерошенные волосы, девушка вышла из каюты и спустилась на нижние уровни корабля, где нашла Айзека в технической лаборатории. «Почему так рано? Ты можешь обращаться ко мне из любой части корабля, тебе не обязательно искать это тело». Айзек бросил на Касс короткий взгляд и про себя отметил, что для человека, прорыдавшего в подушку около 5 часов, она выглядит не так уж и плохо, но все равно скверно. На люди лучше не показываться. Ты можешь работать из любой части корабля, но почему-то всегда торчишь здесь и делаешь что-то своими собственными руками. Недовольно проворчала девушка и повторила свой вопрос. Почему так рано? Ты почти сутки проспала. Невозмутимо ответил Цифалан и протянул Касс небольшой, помещающийся в его ладони, металлический шар. Смотри, но не трогай. Что это? Тынна завороженно потянулась к предмету, но Айзек отдернул руку и возмутился. Же сказал, не трогать. Иначе он сочтет твои отпечатки и мне придется все начинать сначала. Здесь содержится краткая история детей Зримана и определение бездны. Все, о чем просил твой новый друг. Касс звонко шлепнула себя по лбу. Черт, я совсем забыла тебе сказать. Проник в записи системы безопасности доков и сам все узнал. Лицо Айзека изобразило беспокойство, и он взглянул прямо в глаза своего оператора. «Ты ведь понимаешь, что эти двое крайне, крайне опасны. Один из них убил джедая своими рогами. Понятия не имею, кто такие джедаи». Девушку раздражало, что закинувшись доступной, и не очень, информацией из местной сети, Айзек раскидывался непонятными словами без каких-либо пояснений. «Адепты светлой стороны силы. Если проводить аналогию с Тынна, это советы», — объяснил Цифалан, и сразу же сменил тему, решив, что обсуждение праведных фанатиков не есть лучшее начало дня. Выходил на связь с Молом. Он сказал, что принял решение насчет той женщины. «Нас ждут на переговоры». Заметив, как оживилась Тынна, Айзек нахмурился. «Ты ведь понимаешь, почему тебе так хочется забрать ее?» Касс отрицательно мотнула головой, и тут же перед ней загорелся синий голоэкран, на одной части которого появилась фотография бывшей герцогини. «Это Сатин Крайс, бывшая герцогиня Мандалора», — сказал Айзек, и на другой части экрана появилась вторая фотография, казалось бы, близнеца Сатин. Женщина на ней отличалась только зеленым цветом глаз, рыжими волосами и прической. «А это твоя мать». 6. Оператор, я получил новые записи с камер системы безопасности. Герцогиня предприняла попытку побега, и ей даже удалось отправить сообщение, адресованное некому Оби-Вану Кеноби. Кто это? Джедай, лишивший Мола его второй половинки. Кеноби и Сатин имеют общее прошлое, смею предположить, у них есть чувства друг к другу. Теперь понимаю, о какой мести говорил Мол. Он позволил ей отправить это сообщение. Думал о том же самом. Подготовь Хрому. Я останусь здесь, и в случае чего мы сможем вести переговоры по связи, которые они не услышат. Два небольших десантника класса Лисит и Скимитар один за другим без труда прошли через доки, не встретив сопротивления, и попав в черту города сразу направились к дворцу, скрываясь от глаз жителей с помощью маскировки. Зависнув у главного входа, десантные шлюзы открылись, сбрасывая двоих, и тут же корабли скрылись в обратном направлении. Айзек приземлился мягко, пружиня и почти бесшумно, а рядом с ним с грохотом, кулаком раздробив каменные пластины под ногами, почти что рухнул Варфрейм, своим внешним видом больше похожий на белого дракона. Выпрямившись во весь свой немалый рост, существо шумно вздохнуло, выпуская из приоткрывшейся пасти обжигающий пар. 5 охранявших вход мандалорцев сразу взяли Варфрейма на прицел. «Дроид здесь», — произнес один из них, встроенный в его шлем камлинг. «Но вместо девчонки какая-то жуткая хрень». Айзек и дракон переглянулись. Он назвал моего Хрому хренью. «Тебя хотя бы дроидом не нарекли». Получив ответ, солдат кивнул и жестом приказал остальным опустить оружие и пропустить гостей внутрь. Стоило им попасть в тронный зал, Кас сразу осмотрела обстановку, изо всех сил скрывающий скуку Мол на троне, по правую руку его брат, и присмыкающийся перед ними мужчина, наверное, фиктивный правитель Мандалора. Заметив вошедших, Мол оживился и жестом приказал человеку замолчать и уйти прочь, беспрекословно повинуясь, тот удалился из зала. Забрак поднялся с трона и с завороженным взглядом сделал несколько шагов навстречу, разглядывая Варфрейма. Мощные когтистые лапы покрыты острыми наростами, руки, способные растерзать любого недруга, покрытый броней торс, широкие плечи с огромными шипами, вытянутая безглазая морда с зубастой пастью, украшающие голову две пары рогов, за спиной два отростка, напоминающие крылья и широкий, волочащийся по полу хвост. Тело дракона источало жар, о чем свидетельствовал дрожащий вокруг него воздух, и лишь абсолютная пустота в силе говорила о присутствии Тына. Саваш тоже не смог скрыть удивление, то, что он видел сейчас, само олицетворение мощи, с трудом ассоциировалось с той небольшой, по сравнению с ним самим, девчонкой. «Кас», — тихо произнес Мол, протягивая руку и проводя сначала по носу, а после по шипастому подбородку Хромы. Осознание, что существует нечто подобное, неподвластное силе, будоражило его разум. «Это действительно ты». По спине девушки пробежали мурашки, и Варфрейм издал утробный, одобрительный рык, поддаваясь навстречу. В те редкие дни, когда ее тело претерпевало временные изменения, доставляя жуткий дискомфорт, причиняя боль и принося в мысли полный хаос, Тенна являлась Эладу в этом обличье. Без лишних слов она занимала собой большую часть кровати и укладывала тяжелую голову ему на колени. И тогда Алад начинал гладить ее по носу, рогам, между рогов, по подбородку, иногда по спине и плечам, с такой заботой и нежностью, что создавалась иллюзия, будто он делает это потому, что сам так хочет, а не ради денег. От жара на коже Забрака появилась испарина, и невольно девушка проследила за капелькой пота, что скатилась по его шее, задержалась в ямочке между ключицами и впиталась в его робу. Устыдившись собственного поведения, Каз закусила нижнюю губу, нагревая суррогатное тело сильнее, желая обжечь ситха и отомстить за эту минутную слабость. Нахмурившись и вклинившись между Хромой и Молом, Айзек тактично отстранил последнего. Цифалан сразу уловил учащенное дыхание и пульс оператора в капсуле переноса, и, если бы у него была кровь, она бы несомненно закипела от злости. К чужакам, коими теперь являлись абсолютно все, кроме его Тына, у Айзека больше не было ни капли доверия. «Буду говорить за оператора», — холодно заявил Цифалан и вручил Молу металлический шар. «Это твоя плата». «Хорошо». Забрак бросил короткий взгляд на Айзека и усмехнулся, заметив, что тот даже не пытается скрыть злость и презрение. Но переключив внимание на вещицу, он вернулся на твой трон. Шар начал светиться, сканируя отпечатки Забрака, и по окончанию раскрылся множеством небольших делений. Ситх выбрал и коснулся одного из них, перед ним развернулся небольшой синий голоэкран с текстом на основном галактическом языке. Хрома за спиной Цифалана начал ходить из стороны в сторону, подобно зверю в клетке, а Кас нетерпеливо бубнить «спроси, чего он хочет, давай уже покончим с этим, не будем тянуть время и приступим к обсуждению нашей главной цели», — произнес Айзек, не желая испытывать терпение оператора, и, честно говоря, свое тоже. «Что насчет Сатин Крайс?» — Мол схлопнул шар и поднял глаза на Цифалана. «Не говорил, как ее зовут, ни тебе, ни твоей Тына». И вот тут настал момент славы. Голубые глаза Цифалана сверкнули, а губы дрогнули то ли в торжествующей улыбке, то ли в презренной ухмылке. «Это доступная информация», — произнес он, и, выдержав небольшую паузу, добавил: «такая же доступная, как и твое задание в Улье 7, Датамирец». Последнее предложение Айзек произнес будто смакуя, давая Забраку понять, что если информация существует, она ему известна. Братья переглянулись. Тело Мола охватил озноб. «Улей 7. Он так давно не слышал этого слова и с большим удовольствием не слышал бы еще столько же. Опасное, граничащее с безумием задание, чуть было не лишившее его жизни. Он положил дрожащую руку на грудь, пытаясь унять резкую, колющую боль в обоих сердцах. «Брат, ты в порядке?» — обеспокоенно поинтересовался Саваш, впервые наблюдавший своего учителя в таком состоянии. Но одного только взгляда Мола хватило, чтобы дать ему понять: «все в порядке. Ты попал не в бровь, а в глаз», — заметила девушка. «Только посмотри, как его колотит от одного только упоминания Улья. Честно, она не питала симпатии к подобным методам своего напарника, но признавала их крайне эффективными. Сид унял дрожь в руках, успокоил мысли и поднял на Айзека налитые кровью и полные необузданной ярости глаза. Цифалана охватило чувство дежавю. Точно таким же взглядом смотрела Кас, когда Лотос, вновь став Натой, покинула Тынна. «Твои возможности впечатляют», — признался Мол охрипшим голосом, но сразу же откашлялся. «Я отдам вам сатин, если ты излечишь мое тело». Айзек был возмущен, но вида не подал. Как вообще этот бандит смеет просить о таком? И неважно, что когда-то он был учеником одного из самых могущественных существ в галактике, сейчас он просто павший ничто, пытающийся вернуть себе величие. Если бы решение принимал Айзек, он бы рассмеялся Молу в лицо, но к счастью для Забрака, решение принимает Инна. «Что скажешь? Я не уверен, что он выживет. Выжил в первый раз, выживет и во второй», — задумчиво произнесла Кас. «Его воле к жизни можно только позавидовать. Хотя к жизни ли?» Этот вопрос был риторическим, но девушка была уверена, что у ее друга и на него есть ответ. «Мы принимаем это условие. Мне нужен образец твоей крови для работы. Валяй!» Сид оскалился. Как только Цифалан приблизился к Забраку, из левого запястья показалась довольно большая игла и вонзилась в плечо мужчины. Саваш, наблюдая за происходящим, положил руку на рукоять светового меча, но от дальнейших действий, какими бы они ни были, его предостерег громкий и раскатистый рык Варфрейма. «Ты всегда так дружелюбен с союзниками», — еле слышно поинтересовался Мол. «Нет, только с теми, кто распускает руки и имеет репутацию наподобие твоей», — ответил Айзек, и игла скрылась, закончив забор крови. «Я приступлю к выращиванию клона, как только мы вернемся на корабль. Это не займет много времени». Он насмотрел снизу вверх Саважа, держащего руку на световом мече под пристальным взглядом Тына, и заглянул в глаза Молу. «Прежде, чем мы уйдем, тебе есть что добавить. Думаю, ты и так все знаешь». Как только гости покинули дворец, Мол погрузился в силу, нащупывая камеры системы безопасности. Три были расположены по углам, а четвертая прямо над троном. «Не хочу быть у тебя на виду все время», — еле слышно произнес он, и все четыре камеры с треском разлетелись на куски. Поймав на себе взгляд Саважа, Забрак покачал головой, давая брату понять, что пока не желает отвечать на вопросы. «Мне кажется, ты был слишком груб с ним». Кас покинула комнату переноса и поднялась на мостик, где ее уже ожидал Цифалан. «Причем безосновательно. Оператор, у меня есть все основания не доверять этим двоим. Подлость и предательство – неотъемлемая часть адептов темной стороны силы. Брось, мы со столькими подлецами имели дело, и все было нормально. Самое главное – произвести на них неизгладимое впечатление, а у тебя это получилось очень хорошо. Сомневаюсь, что после этого они попытаются обмануть нас». Тынна прислонилась к терминалу кодекса и, сложив руки на груди, вгляделась в лицо друга. Айзек, устремив свой взгляд на планету, выглядел отрешенно, как будто он растворился в видимом только ему потоке информации. Кас никогда не видела его таким, и в ее душу закралась тревога. Никогда не спрашивала, но, начав говорить, девушка запнулась, на секунду задумавшись, не решит ли Айзек, что она сомневается в его возможностях, но все же осмелилась продолжить. «Сколько запросов ты обрабатываешь?» «1 240 000», незамедлительно ответил Цифалан. «Хороший показатель для эффективной работы в системе источника, но в масштабах галактики это катастрофически мало. Пока я осуществляю сбор, обработку и сортировку существующей информации, я работаю на пределе своих возможностей. Когда я закончу с этим и начну работать только с новой, поступающей информацией, станет легче. Но не волнуйся, очищать воздух на корабле я забываю лишь тогда, когда вижу что-то абсолютно уникальное». Айзек бросил короткий взгляд на изумленное и шокированное лицо оператора, и его губы, созданные из мягких сплавов, расплылись в улыбке. «Я пошутил. Том, что забываешь очищать воздух. Нет, о том, что работаю на пределе своих возможностей». «Прекрати», — возмутилась девушка и легонько пихнула его в плечо. Айзек не смог сдержать смех, и хоть подобный юмор был Кас не по душе, ей все же стало спокойнее. «Ладно, давай приступим к делу». Глубоко вздохнув, она собралась с мыслями. «Пока клон развивается, нам что-то нужно сделать с Кеноби. Можешь его найти. На консоли, где раньше отображалась карта системы источника, возникла голограмма спиралевидной галактики, с мигающей точкой рядом с ядром. Через мгновение карту галактики сменила карта системы, с единственной планетой с четырьмя спутниками, вращающейся вокруг звезды. Отлично, отправляемся. Проложив путь, рассчитав координаты точек входа и выхода, Харон покинул орбиту Мандалора, скрывшись в гиперпространстве. 7. Тенна расположилась в своей личной каюте, на диване вдоль аквариума, и закинув ноги на самокорд с упоением изучала новый мир через голоэкран перед ее лицом. Поверхностно ознакомившись с биографией своей следующей цели и нынешней политической ситуацией, она немного приободрилась. Война является самой благодатной почвой для ремесла, в котором Касс и ее клану не было равных. Шпионажи, диверсии, заказные убийства, контрабанда, торговля информацией. Война раскрывает в людях те качества, о которых они даже не могли подумать. И чем богаче и влиятельнее человек, тем больше вероятность, что он станет клиентом багрового рассвета. Потянувшись и размяв шею, Тенна отвлеклась на рыб в аквариуме, но пошедший рябью экран снова вернул ее внимание. Надпись на нем гласила: «Раз мы работаем с этими, тебе стоит это изучить». Один за другим перед глазами начали появляться видео и аудиофайлы. На первой записи высокая женщина передает неизвестному мужчине, чье лицо скрыто в тени капюшона, маленького мальчишку за брака. Тот не хочет идти и упирается, но рука мужчины держит его крепко, не давая шанса вырваться. На следующем десятке видеозаписей были сплошные наказания и побои за неповиновение. От некоторых Тенна начинала ощущать тошноту. А потом, мальчик был сломлен, его движения становились четче, увереннее, смертоноснее. Он вырос, появились знакомые татуировки. Первое задание, второе, третье, каждое последующее было опаснее предыдущего, и наконец Улей 7. Касс успела посмотреть несколько боев Мола в Улье и поразиться его мастерству, когда наткнулась на короткую запись разговора двух мужчин. «Сидиус, я надеюсь, ты помнишь о правиле двух. Ситхов может быть только двое, а ты все еще мой ученик». «Безусловно, мастер Плыгас. Я не обучаю Мола как владыку, исключительно как убийцу оружия. Я готов избавиться от него по первому вашему слову». «Хорошо». Резким движением руки Касс отключила экран и спрятала лицо в ладони. Лоб покрылся холодной испариной, а тело било мелкая дрожь. Перед глазами яркими вспышками мелькали воспоминания о старой войне, которую Аракин вели чужими руками. Ее руками и руками других детей, лишенных семей, воспоминаний и самих себя. Они тоже были всего лишь оружием. Не в силах больше сдерживать ярость, что так и норовила вырваться наружу, Касс покинула свою каюту и спустилась в грузовой отсек на нижнем уровне. Просторное помещение, у стен которого стояли ящики, забитые всяким хламом. Найдя среди них старый посох, она взяла оружие в руки и, закрыв глаза, начала вспоминать тренировки мальчишки. Взмах, удар, еще удар. Не открывая глаз, Тенна начала повторять. Движения становились все увереннее и быстрее. В каждое Тенна вкладывала частичку своего гнева, до тех пор, пока не осталась лишь успокаивающая пустота внутри. «Впервые ты не выглядишь как дикарка с дубиной». Касс остановилась и уставилась на стоящего в проходе Цифалана широко распахнутыми глазами. «Что ж, пока это наивысшая похвала, что я от тебя слышала». Она растерянно пожала плечами. «Научишь меня. Здешние формы боя гораздо сложнее, чем стойки Тенна», ответил Айзек, но спустя секунду добавил: «Возможно, когда я сам разберусь в этом, то смогу обучить и тебя. Но лучше всего с этим справится твой новый друг». Касс демонстративно закатила глаза и, покачав головой, отбросила в сторону старый посох. «Оператор, я пришел сказать, что мы прибыли». Вместе они поднялись на верхний уровень и прошли на мостик. Поверхность планеты испещрена узорами огней, что на горизонте растворялись в рассвете. Планету окружали спутники, естественные и искусственные. Множество кораблей скрывалось в гипере и пребывало, ища место для посадки. Глядя на всю суматоху вокруг непоколебимой планеты, Касс осознала масштабы происходящего и, будто избавившись от невидимых, сковывающих цепей родной системы, ее плечи расправились. Здесь так много миров, известных и неизвестных, что от одной только мысли перехватывало дыхание. Она посмотрела на Айзека, в его спокойное и безэмоциональное лицо, и попыталась представить, как он справляется со всеми голосами пилотов и координирующих их диспетчеров, со всем тем потоком данных, что он пропускает через себя ежесекундно. Нотенна была готова поклясться, что хоть и на короткое мгновение, но увидела в глазах Цифалана огонек азарта. Он тоже чувствует себя пугающе свободно, по крайней мере сейчас. Корусант, оператор. Целая планета, один большой город. Общее население более 1 триллиона 250 миллиардов жителей, около 78%, люди, остальные, другие расы. Стелс-системы работают, нас не видят и не слышат. Девушка прильнула к окну и задрала голову, разглядывая днище пролетающего прямо над хороном корабля. Кинжалоподобный звездный разрушитель выглядел угрожающим и величественным, был чуть более километра в длину и имел целых 7 двигателей. Республиканский штурмовой крейсер класса «Венатор», прокомментировал Айзек, заметя увлеченность оператора. «Я начну расчет наиболее эффективного способа уничтожения. Бы хотела избежать подобных столкновений, но учитывая, что друзей у нас здесь нет, надо быть готовыми». Того же мнения. Цифалан проводил взглядом «Венатор». «Оператор, джедай покинул планету и через несколько минут будет в зоне досягаемости наших оружий». «Нет, мы будем говорить», — отрезала Тынна. «Он еще пригодится, тем более за убийство нам никто не платил». «Тогда», — Цифалан помедлил с ответом пару мгновений, — «зона поражения электромагнитного импульса слишком велика, могут быть задеты другие корабли, остается только луч захвата. В нашем грузовом отсеке достаточно места для небольшого корабля. Я смогу отключить его системы, покинуть нас он сможет только с твоего одобрения». «Хорошо, только не устрой ему разгерметизацию». Касп покинула мостик и спустилась обратно в грузовой отсек. Времени для подготовки к переговорам совсем не оставалось. Она облокотилась о ящик с нитайном и начала перебирать в голове возможные варианты. Шантаж. Обречен на провал. Кеноби — один из лучших джедаев, служащий ордену верой и правдой. Подкуп не подходит по тем же причинам. Единственный верный вариант, что виделся Тынна, — давить на чувства к герцогине Сатин. Тяжело вздохнув, она покачала головой. Договариваться с Гринир и корпусом гораздо проще. Особенно с корпусом. Тынна невольно вздрогнула, когда раздался звук активации защитного поля, возвращая ее в реальность. Открылась огромная переборка грузового отсека, и арбитер будто поглотил совсем крохотный корабль, на вид выглядевший как груда металлолома. За ее спиной встал Айзек, крепко держа в руках массивный дробовик «Каринф». Через минуту на борт ее корабля ступил светловолосый мужчина, среднего роста и с густой бородой, облаченный в светлую джедайскую робу, почти как на картинках из составленного Цифаланом кодекса. Он не был настроен агрессивно, но был готов к нападению, о чем говорила рукоять светового меча, которую он держал в руке, а не на поясе. Джедай оглядел помещение грузового отсека, и когда взгляд дошел до Тынна, его брови невольно приподнялись. Вероятно, он почувствовал то же самое, что и Мол. Касс решила первой нарушить неловкое молчание. «Генерал Кеноби, мне необходима ваша помощь». Мужчина развел руками. «Именно поэтому вы захватываете мой корабль и отключаете всю аппаратуру. Это не выглядит как просьба о помощи. Представьтесь, можете называть меня Касс, а это...» Она собралась представить Айзека, но тот ее перебил. «Дроид-телохранитель 15-4AC. Единственный экземпляр, выполнен на заказ». Во избежание дополнительных вопросов добавила девушка и сделала шаг навстречу Кеноби. «Нам с вами нужно поговорить. Я знаю, что вы направляетесь на Мандалор, несмотря на то, что это нейтральная планета. Не делайте этого, Сатин умрет, если вы там появитесь». В глазах джедая читалось недоверие, он нахмурился. «Работаете на Мола. Хорошо построенный лжитынна не подготовила, потому решила быть предельно честной со своим гостем. Да и нет, у нас соглашение, моя услуга взамен на герцогиню, но он не упустит повода убить ее. А если вы явитесь на Мандалор, повод появится». Касс обернулась к Айзеку и положила руку на ствол дробовика, призывая опустить оружие. «Будь добр, в этом нет необходимости. Мы союзники. Союзники». Она намеренно произнесла это, в попытке вызвать расположение джедая. Бросив на Кеноби короткий взгляд, Цифалан вовсе отложил «Каринф» на близстоящий ящик. «Вы работаете с монстром, убийцей и ситхом». Мужчина вернул рукоять светового меча на пояс и сложил руки на груди. «Как я могу доверять вам? Вы в свою очередь заключили, пускай и хрупкий, Но мир с пиратом Ханда-Анака, парировала Тынна. За ним тоже достаточно грехов. Это вынужденная мера, как и в моем случае. Она сделала еще несколько шагов в сторону джедая. Оби-Ван, у нас с вами одна цель, спасти жизнь Сатин, но своими действиями вы только погубите ее. В чем ваш интерес? Вы уверены, что он просто не убьет ее? Мой интерес носит сугубо личный характер. Мол, либо убьет Сатин у вас на глазах, причинив вам боль и отомстив, либо отдаст мне в качестве платы. Другой вариант не выгоден, он не глупец, вам ли не знать. Вы появляетесь непонятно откуда, захватываете мой корабль, владеете довольно скрытой информацией, говорите, что работаете на Мола и уговариваете не лететь на Мандалор. Держась на расстоянии, Кеноби обошел грузовой отсек, делая вид, что осматривается, но на самом деле прощупывая арбитр насквозь с помощью силы. На месте девчонки в силе ощущалась абсолютная пустота, а от самого корабля исходила странная энергетика, будто это существо из стали с человеческим разумом. Я все еще не понимаю, как я могу вам верить. Прислушайтесь к силе. Кас не отводила от джедая взгляд своих красно-желтых глаз. Вы видите меня, слышите, но в силе чувствуете что-то невозможное для вас. Она протянула ему руку. Так позвольте существовать нашей с вами договоренности, хоть она и кажется вам невозможной. Я спасаю Сатин, а вы, генерал, не мешайте мне. Однажды Кеноби уже победил Мола, и тот хорошо усвоил урок, лишившись половины своего тела. Но в отличие от Забрака, Оби-Ван никогда не недооценивал своего противника. Он понимал, что не имеет права на ошибку, и на что способен обезумевший от жажды мести ситх. Воспоминания о резне среди мирного населения, что братья учинили на Рейдане, лишь бы привлечь его внимание, были еще свежи. «Дайте мне слово!» Джедай покачал головой, но все же пожал протянутую руку в знак согласия. «Наемник, одна из лучших. Неудачи мне не знакомы. Сатин Крайс выживет, даю вам слово». Она доброжелательно улыбнулась и добавила: «Еще я бы не хотела, чтобы кто-то узнал, что вы здесь видели и о нашей, пускай и короткой, но очень продуктивной беседе». Джедай молча кивнул в ответ и поднялся на борт своего корабля. Тынна проводила его взглядом и обернулась к Айзеку. «Отпусти его». Когда переборка грузового отсека закрылась, Кас шумно и облегченно выдохнула, усаживаясь на один из многочисленных ящиков. Она расслабилась, предвкушая близкую развязку сей истории и планируя новую жизнь для незнакомой женщины, которая по непонятным причинам была похожа на ее мать как две капли воды. «Оператор, я засек челнок, что летит на Мандалор, с одним человеком на борту». Эти слова электрическим разрядом прошли сквозь тело девушки, развеивая поглотившие ее мысли. «Кто?» С неприкрытой злостью процедила она сквозь зубы, сверля Цифалана пристальным взглядом. «Кеноби, канцлер республики». По спине Тынна пробежал неприятный холодок. «Меня ощущение, что меня пытаются Нелли». Закусив губу, она прервалась на полуслове и потерла глаза. «Проложи курс на Мандалор и свяжи меня с Молом». Перед лицом загорелся привычный экран, и через мгновение помехи сменились изображением Забрака. «Судя по твоему лицу, что-то идет не так», — сразу заметил он. Кас пожала плечами. «Это ты мне скажи. Я была на орбите Карусанта, решала вопрос с твоим старым другом». Она остановилась, наблюдая за реакцией Мола, но тот не выказал никаких эмоций. «И только что Айзек засек направляющийся к вам челнок. На борту канцлер республики Шиф Палпатин. Совсем один. Не может быть». Брови Забрака метнулись вверх, а глаза забегали из стороны в сторону. Он обреченно вздохнул. «Учитель. Учитель, значит», — задумчиво произнесла Тынна, будто смакуя эти слова на вкус. «Он же Дарт Сидиус, глава республики и ее злейший враг». Прервав связь, она повернулась к Цифалану. «Кто бы мог подумать? Оператор». Лицо Айзека выражало беспокойство. «Это крайне опасно. Знаю, но мы все равно летим. Глупо было полагать, все будет просто». Конец книги. Оставьте, пожалуйста, свой отзыв о книге. Ваше мнение очень важно. Если вы хотите услышать книгу, которая еще не была озвучена, зайдите на сайт aook.ru и на странице «Заказать аудиокнигу» оставьте свою заявку. Все книги озвучиваются искусственным голосом, который вы сейчас слышите.